Пожалуйста, присаживайтесь. Еще раз добрый вечер. Слава нашему Господу, Иешуа Мессии. Пусть Бог благословит это время. Сегодня мы заканчиваем с вами изучать главу о воскресении. И вот этот отрывок, который мы с вами сейчас зачитаем, как бы вот на мой взгляд, он прямо действительно такой вот, на самый пик выводит идею саму воскресения, вот эту мысль о воскресении. Поэтому хочется уже быстрее начать читать из Божьего Слова. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с 50 стиха и до конца. «Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие». И тление не наследует нетление. Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Когда же тленное сие облечется в нетление, и смертное сие облечется в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим, Иешуа Мессией. Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом. Амин. Я бы этот отрывок разбил как бы на две части. Первая часть относится к предыдущей всей практически главе, а концовка, вот 54 и 57 стих, мы отдельно поговорим об этом. Потому что здесь, перед тем, как завершить саму тему, Рабби Шауль снова напоминает о взаимодействии, о самом механизме, вызвавшем вот это плачевное состояние человеческого рода, то есть греховность вот эта, последствием которой явилась и смерть. И речь идет во всей главе, напомню, о том, что воскресение сильнее смерти, воскресение превыше вот этой категории. Но давайте по порядку. 50 стих. Мы видим здесь порядок, и Рабби Шауль говорит: «Но то скажу вам, братья, что те две категории человека, которые больше всего соприкасаются с физическим миром, не могут наследовать будущее, вечность, плоть и кровь». Напомню, что плоть, тело, да, басар, она является вместилищем для крови, а кровь, в свою очередь, является вместилищем для внутреннего нашего человека, для души. Да. Напомню, что душу мы рассматриваем с точки зрения, скажем так, классического иудаизма, это нефеш и нешама. То, что больше, может быть, кто-то знает, как дух и душа. Душа и дух, да? Нефеш и нешама. Так вот, что характерно, что, смотрите, плоть и кровь не могут наследовать вечность. Хочу напомнить вам то, что слово «басар» и слово «бесур» одинаково пишутся в иврите. «Бесура» и «басар». То есть благая весть, она работает и является, как бы, оказывает действие на человека до тех пор, пока он находится во плоти. Иврит в этом плане, конечно, удивительный язык, что басар и бесура или бесур одинаково вообще пишется. И вот благая весть, она способна иметь силу, когда человек во плоти. И вот эта плоть и кровь не могут наследовать вечность. Почему? Это та оболочка, которые относятся только лишь к материальному миру, из которого мы должны выйти. И поэтому точно так же, как в землю сеется зерно, и это зерно должно сгнить как бы в земле, умереть буквальным образом, да, отдав все свои питательные вещества новому вот этому ростку. Но до жатвы доходит уже плод. Поэтому наши тела и наша душа или наша кровь является некой питательной средой, вместилищем для будущей жизни. И поэтому дальше мы поговорим об этом в стихах. Благая весть имеет силу только тогда, когда внутренний человек пребывает внутри этой питательной среды, внутри этого сосуда, внутри этой внешней оболочки, которая относится к физическому миру. Но без нее невозможно. Как бы с нее все начинается. Мы говорили об этом, да? 46 стих. Не духовное прежде, но душевное. То есть сначала то, что касается земной жизни. А потом уже происходит качественный переход, скачок, если кому угодно, в совершенно другую плоскость, в духовный мир, в духовную жизнь. И поэтому Рабби Шауль, когда говорит коринфянам, подчеркиваю, что послание написано в Коринф, людям, которых понимание жизни и смерти коренным образом отличалось от иудейского понимания того времени. Он говорит, тление не наследует нетление. По природе не сходится. Поэтому, если мы хотим воскреснуть, если мы хотим войти в состояние, когда перестает над нами действовать второй закон термодинамики, то есть все разлагается, простым языком говоря, материя, она со временем распадается, она разрушается. Это второй закон термодинамики. Если мы хотим выйти за пределы этого закона, который имеет полную власть над этим земным миром, то в то время, пока мы живем на земле в теле, надо посеять зерно вечной жизни. И тогда мы начинаем иметь некий начаток или задаток Святого Духа, которые мы постоянно развиваем. Почему мы сюда приходим? Для чего мы должны собираться вместе? Для того, чтобы питать своего внутреннего человека, чтобы он ото дня ко дню становился крепче и сильнее. В то время как плоть наша слабеет, болеет и идет к своему концу. 51 стих. «Говорю вам тайну, не все мы умрем, но все изменимся». Здесь вдруг во мгновение ока при последней трубе и так далее. Напомню, что здесь мы снова видим классический иудейский метод передачи информации. Когда мы видим «говорю вам тайну», это значит Рабби Шауль говорит «говорю вам сод». Раз говорится о соде, значит уже был до этого в этой главе пшат, ремес и драш. А теперь он дает сод. Я напомню, что это один из классических методов толкования Библии, Священного Писания, который называется пардес. Пардес – это аббревиатура. Я напоминаю то, что вы хорошо уже знаете. Да? И когда мы говорим о том, говорю вам тайну, никогда с бухты-барахты тайна не говорится. Она должна быть как бы подготовлена. Напомните еще раз, Михаил, или нормально? Хорошо. Пардес, это расшифровывается как пшат, ремес, драш, в словарях пишется как даруш и сод. Значит, это четыре ступени. Пшат – это буквальное толкование текста. То, что написано, так ты и понимаешь. Это пшат, от слова пашут. Следующий – это язык притчи или сравнений. Притча – сравнение, ремес. В этой главе все это у нас уже было. Я не буду сейчас возвращаться. И была проповедь, проповедь, обращенная к покаянию, ну, как бы на то, чтобы направить человека в правильное русло. Вообще, драш – это объяснение, это именно толкование идеи самой, толкование категории. А теперь Рабби Шауль говорит о том, что ожидает нас в будущем. Потому что, в принципе, буквальное понимание текста, язык притчи и проповедь – это то, что относится как раз к телу и крови. То есть это земная больше территория, но вот сод – это территория уже за пределами этого мира. И вот именно этот метод позволяет нам понять, как соединяется вместе духовное с материальным. В человеке это все уже есть. Я к чему это все сейчас сказал? Когда мы читаем Новый Завет, и мы читаем слово «говорю вам тайну», например, вот первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Ну, очень похожий текст, давайте посмотрим. Это текст, касающийся Вознесения, да? То же самое с 15 стиха, «Ибо сие говорит вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божьей сойдет с неба, и мертвые в Мессии воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем». Аминь. Речь идет о тех категориях, которые очень сложно себе представить сегодня. Поэтому, когда Рабби Шауль говорит тайну, это не просто высосанная из пальца идея или то, что придумал человек. Это абсолютно танахические и относящиеся к Торе идеи, которые последовательно и поступательно как бы развиты были и преподнесены так, чтобы дойти уже до тайны и понять эту тайну. Поэтому к тайне можно подняться через три ступени. Буквальное понимание текста, язык притчи. Иешуа очень часто его использовал. А? Он, описывая небесное царство, приводил притчу. Это ремез, это намек. Говоря об одном, имеет в виду другое. И потом толкование. И тогда только становится эта тайна действительно понятной, а не мистической какой-то фантастикой. Не все мы умрем, но все изменимся. Дело в том, что когда наступит воскресенье, это то, что я сейчас прочитал из 1 Фессалоникийцам, да? Первое, сначала Господь сойдет с неба при гласе Архангела и трубе Божьей. Второе, мертвые в Мессии воскреснут. И третье, мы, оставшиеся в живых, будем взяты на облаке вместе с Ним. Вот в этот момент природа тех, кто будет жить на земле в тот момент, изменится. Буквально, вот вы говорите, бехерпат айн, то есть моргнул и изменилось. Как это будет? Умер и сразу воскрес? Не знаю. Но земная природа перестанет быть земной, а станет небесной. Для того, чтобы можно было соединиться с Господом. Конечно, для нас это тайна. Мы вот вчера с моей женой тоже вот размышляли, и я говорю, как удивительно вообще этот мир, как весь сложно создан, и как трудно на самом деле представить себе, что там будет. Ну, там вот. Я, допустим, не могу, вот мне не хватает мозга. Очень мало. Не хватает воображения даже. Поэтому я останавливаюсь и говорю, Господи, только б дойти туда, только б добраться, а там уже видно будет на месте. Даже не хочу пытаться себе это представить. Зачем? Ведь написано в Писании, что не видел того глаз, не слышало того ухо, и даже не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Ну зачем сегодня фантазировать? Поэтому, конечно, для нас это остается тайной, но тайной с определенным исходом. Для нас известен уже исход, и в этом благодать, в этом сила для нас. Не все умрем, но все изменимся. То есть все, кто будут соединены с Иешуа посредством Его смерти, будут соединены и посредством воскресения вместе с Ним. Сейчас мы уже подходим к этому моменту. Написано: «Вдруг, во мгновение ока», снова видите, «при последней трубе». Это прямая сноска на 1 Фессалоникийцам 4, 16-17. «Ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». Текст один к одному. «Ибо смертному этому, тленному этому, надлежит переодеться в бессмертие, и смертному этому облечься в бессмертие, тленному в нетленное, и смертному в бессмертие». Посмотрите, как это хорошо показывает здесь Рабби Шауль. Тление связано со смертью. Тленное в нетленное, смертное в бессмертное. Тленное в себе несет смерть, само природа уже. А нетленное, оно вечное, оно бессмертное. Когда это произойдет, и вот это тленное переоденется в нетленное, то есть наша плоть, она полностью изменится по своей природе. И, наверное, по структуре. И, наверное, молекулярный состав. Но останется полностью конгруентным предыдущему телу. То есть будет стопроцентное совпадение, вплоть до отпечатков пальцев. Мы друг друга легко узнаем. Цвет глаз. Единственное, что мы будем, я думаю, среднего возраста, молодыми, без морщин. Вот не знаю, бороды у братьев будут седые или рыжие. Ну, какие? Белые. Хорошо, принимаем. Белые. Вот. У меня пока разноцветная. И мы узнаем друг друга. Поэтому не будет ни инвалидов, ни людей с лишним весом. Мы все будем иметь, я думаю, идеальные задуманные пропорции, которые нам определены были Богом. И каждый в своем образе это будет. Откуда я такой вывод делаю? Из свидетельства Иешуа, который рассказывает в Евангелии от Луки, когда Лазарь встречается, который на лоне Авраамовом, и он разговаривает с богачом, они легко друг друга узнают там. Значит, можно сделать вывод, что мы узнаем и друг друга тоже. Хотя виделись нечасто они, кстати. Ну, как бы, может, и, знаете, попробуй запомни, мало кто там на улице лежит. Но вот богач помнит этого Лазаря. Дух Святой все напоминает. И тогда сбудется слово написанное. Обратите внимание, когда сбудется написанное слово. И именно в момент пришествия Господа. Пророчество, о котором мы сейчас начнем говорить. Но смотрите, очень часто сегодня это слово провозглашается как нечто настоящее. На самом деле это в будущем. Мы еще дойдем, вот послание к Коринфянам, точно так же, как пожертвование, можно давать только с того, что у тебя в руке есть. Пожертвование нельзя давать из того, чего у тебя нет. Это пример просто. Жанна не поняла. Есть проповедники, я не знаю, как сегодня. Сегодня, я думаю, тоже. Это все связано с теологией процветания. Они говорят: вот у тебя нет денег, да? Ты дай десятину с миллиона, и Бог тебе потом тогда даст миллион, потому что ты пожертвовал десятину, так Он теперь должен тебе остальное. Ну, такая вот ересь. Открыто это все в Канаде, там вот Я слышал такой проповедник полный, не знаю, как его зовут, мне все равно. Если он это может говорить на весь мир, я могу полностью это опровергнуть. Тоже в интернете на весь мир, потому что это ересь. Писание говорит, собрал урожай, с урожая дай десятину. А если ты, сколько ты собрал, ты не знаешь. То есть то, что есть в твоей руке. Но мы с вами к этому стиху еще дойдем. Это в послании к Коринфянам будет. Потому что очень часто, используя как бы аффективное состояние, эмоционального такого всплеска, людей обманывают и, говоря современным языком, разводят, чтобы побольше дали. А церковь от этого богаче не становится. Отдельные только личности богатеют. Поэтому, конечно, это зло. Но мы когда дойдем, мы это будем подробно с вами изучать в послании к Тимофею. Я коснусь этой темы, и вы удивитесь, но пророк Михей пишет, как будто вот смотрит сегодня в эти дни. Мы сейчас закончим, если будет время, я, может быть, даже сегодня этого вопроса коснусь, если есть интерес. Итак, и тогда сбудется слово написанное. Смерть поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Дело в том, что сегодня, я еще раз подчеркну, как бы говорят, что уже это произошло. Рабби Шауль говорит, это только произойдет в будущем. Сегодня потенциально мы имеем внутри себя эту способность принять это. Объясню. Например, вы сегодня купили себе билет на самолет, который через полгода летит из пункта А в пункт Б. Значит, если все нормально и вы дожили, то вы летите. Правильно? У вас уже сегодня забронировано место, потенциально вы участник события, которое состоится там в будущем. И в этот билет входит и покушать, и все остальное. Об этом именно и говорит здесь Рабби Шауль. Что сегодня, пока мы во плоти, мы приобретаем это право, эту возможность, приняв благую весть. Но побеждена окончательно будет смерть вот в этот момент. Причем, вы же знаете по книге Откровения, что смерть будет окончательно повержена в озеро Огненное. Вот там-то и конец этой категории. До этого момента еще она будет работать во время тысячелетнего царства еще. Люди будут рождаться и будут умирать. А потом уже нет. Пророчество из книги пророка Осии, 13 глава, 14 стих. Буквально это цитата: «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа?» Значит, что происходит? Смерть жалит человека. Ад в этот момент наполняется, он как бы победу одерживает. Он количественно преобладает над спасенными. Теперь, 56 стих, хочу коснуться подробно. «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Ну, представьте себе осу, у которой есть жало, так? Оса – это смерть. А жало – это грех. Вот смерть, она как бы это жало высовывает и колет, отравляет. Этого отравляет. Но силу берет этот яд именно в законе. И вот здесь надо подробно остановиться. Таких мест несколько в Писании, в частности, в Новом Завете. Давайте мы с вами откроем послание к Римлянам, 7 главу. И я напомню то, что мы уже изучали. Кому интересно, могут это посмотреть в архиве. Но обязательно я хотел коснуться этого сейчас. 7 стиха. 7 глава. Я не сказал, да? Сказал? Половина говорит, что сказал. при свидетельстве двух или трех. Седьмая глава, послание к римлянам, с 7 стиха. Что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил. А я умер, и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята, и праведна, и добра. Амен. Теперь комментарий. Рабби Шауль говорит, так что, неужели закон производит именно грех? Грех от закона как бы произошел. Слово «никак» в иврите – это «халила». То есть, думать следующим образом – богохульство. Вот буквально. Закон не может произвести грех. Он только лишь выявляет этот грех. Вот у вас фотографию раньше как делали? Вы сделали фотографию, а потом в проявитель. А? Вроде лист бумаги, на который попал свет. Он так и есть лист бумаги, но когда вы его погружаете в определенный раствор, появляется картина. Вот то же самое делает закон с грехом. Вроде бы ничего нету, но как только погружаем мы в закон, свою жизнь, как лист бумаги, проявляется картина греха моментально. И становится видна тогда. Таким образом, Павел говорит, я не иначе понял, узнал грех при помощи закона. И он говорит, я бы даже и не понимал пожелания, если бы мне было сказано «не пожелай». Я вам рассказывал из Талмуда такая вот, хороший такой пример, что один рав заболел, и день, когда нужно было поститься, его пришел проведать другой раввин, и он говорит, хочу пить, жажду, а в этот день пост. Он ему говорит, пей, и ушел. Через час приходит, говорит, ну что, ты хочешь пить? Он говорит, как только ты разрешил мне пить, жажда меня покинула. Вы понимаете? Когда нельзя, очень хочется. Но как только разрешили, и желание пропадает, теперь уже и пить не хочется. Вот то же самое происходит и с грехом. Это не значит, что можно грешить. Это иллюстрация к тому, чтобы понять механизм, как действуют пожелания. И дальше Рабби Шауль говорит, раньше я жил без закона, это пример, иллюстрация. Но когда пришла заповедь, грех ожил. То есть, когда человек живет, и нет закона никакого, то нет запрета, нет греха. Ничто не определяет то или иное действие, что это плохо. Как только приходит заповедь, она открывает глаза и говорит, вот это плохо, это грех, это грех. Напомню, что слово грех, хет, это отклонение. Отклонение. Слово Тора, закон, да, Тора, это от слова юре, стрелять. То есть Отец Небесный хочет научить своих детей стрелять и попадать в цель. Но когда мы стреляем, мы промахиваемся. Это грех. То есть мы живем как бы неправильной жизнью. Понимаете? Это все мы видим из языка, вот, из грамматики иврита. 10 стих. «Таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти». Бог сказал Адаму и Еве, это пример я привожу к 10 стиху из 7 главы римлянам. Бог говорит, от любого дерева ты можешь есть в этом саду, но от дерева познания добра не ешь, потому что день, в который ты вкусишь плод, смертью умрешь. Помните, да? Сама по себе заповедь, она несет смерть или жизнь? 100% жизнь. Понимаете? Она говорит, вот это как бы отрава. Оно растет, но нельзя. Это добро. Это то, что написано здесь. Заповедь, данная для жизни. Когда Бог дает заповедь «не вкушай», «не ешь», да? Для чего Он это дал? Чтобы по ошибке человек не перепутал и не съел оттуда. Он его информирует. Заповедь дана для жизни. Но у заповеди есть вторая сторона, которая включается в момент нарушения этой заповеди. Ибо день, в который ты вкусишь, он объясняет, почему нельзя есть. Потому что, когда ты будешь кушать, ты умрешь. И в иврите написано «мот тамут». Это усиление идет, но там на самом деле в грамматике языка есть не просто усиление, а, я бы сказал, превосходная степень. Я исследовал это словосочетание по словарю. Слово «тамут» от слова «тмимут». «Тмимут» – это чистота, первозданная чистота. Это не поврежденность, это полная информация, целостность. Понимаете? «Шлемут». Вот Адам, когда был сотворен, он был сотворен абсолютно полноценным и стопроцентным. И Бог ему говорит, если ты это вкусишь, в тебе начнет угасать это. День, в который ты съешь, мот тамут, смертью умрешь. Или начнешь просто таять, буквально терять свою стопроцентную составляющую. Мот-тамут – это не просто слова. Я еще раз повторяю, там есть превосходная степень. И Адам, действительно, вкусив вот этот плод, да, начал терять то, что в него было заложено. И человек с каждым поколением больше и больше теряет вот этот тмимут, вот эту чистоту, первозданную святость, которая была в Эдемском саду у людей. И это все процесс мавет, процесс смерти. Поэтому не просто смертью умрешь, а фактически утратишь первозданную свою полноту. Даже вот так я бы перевел слово мот-тамут. И таким образом мы видим, что заповедь, данная для жизни, включается и начинает работать против человека. Послужило мне к смерти. Понимаете, когда несется паровоз на полном ходу, нельзя стоять на рельсах. Он просто собьет, и человек погибнет. Правильно или нет? Мы же это понимаем. Но люди думают, что они как бы больше имеют массу, сильнее. Это не детский паровозик по железной дороге, что рукой его остановил, он буксует. Это состав, который едет, он остановиться не может. Это закон, который нельзя стоять на его пути. Нужно просто его уважать и подчиняться этому закону. Когда человек подчиняется закону, закон не имеет над ним власти. Понимаете? Что такое власть закона? Это наказывать. Поэтому мы действительно в Иешуа освобождены от наказания, положенного нам по закону. Но сам закон нам нужен для того, чтобы знать, как вести себя в этой жизни, как поступать. Как он может быть плохим или злым? Как можно его отвергать? Это же обречь себя на полное невежество и незнание воли Бога на этой земле. 12 стих, подчеркну. Поэтому закон свят. Никто не имеет права его отменить. И те, кто его отменяют, грешат против Бога и против Писания. Писание говорит, поэтому закон свят. Вы знаете, что такое свят? Кадош. Это трогать вообще нельзя. Кадош – это абсолютно священный предмет или вещь. Вот что такое закон. И заповедь свята, праведна и добра. Аллилуйя. Поэтому тот, кто знает заповедь, Он не вкушает, потому что знает, что нельзя. А в другом месте Рабби Шауль говорит, все мне позволительно, но не все полезно. Слышите, да? Все позволительно, но не все полезно. Это говорит о том, что я должен избирать добро и отвергать зло. В этом и заключается правильное использование моей свободной воли. А не в том, чтобы грешить. Когда человек грешит, он не выбирает. Он рабом становится. Его заставляет грех делать грех. И сатан его руководит этой жизнью этого человека. Какая же тут свобода? Грех, ты не можешь быть свободным. Ты продан греху, ты в рабстве находишься. А вот тот, кто, зная закон, не нарушает заповедь, воистину свободен и освобожден от наказания, полагающегося по закону, потому что не нарушает этот закон. Вот правильный расклад сил. 13 стих, здесь же в 7 главе. «Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным?» Павел говорит, видите? То есть он говорит, неужели заповедь, которая дана была мне для жизни? Не убей, не укради, не пожелай. Да? Неужели она стала смертоносной? И он говорит, нет, нельзя так думать. Думать следующим образом богохульство, он говорит. Халила, никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Дальше он говорит, мы знаем, что закон духовен, а я плотян. Но здесь, в 11 стихе, есть очень интересный момент. Потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею же. Что это означает? Взял повод от заповеди. Грех знает, что заповедь, она меч обоюдоострый. Это палка о двух концах. Она дана для жизни, но вторая ее часть, она несет смерть. Это меч карающий. И вот грех берет повод от заповеди. То есть, как бы разрешение убивать, легитимное право. Он фактически заповедь, вторая часть, выписывает лицензию на смерть. Понимаете, да? Греху. Если до этого грех был локализован, если до этого грех он был как бы бессилен достигнуть человека, потому что нет заповеди, то когда приходит заповедь, грех теперь берет повод, получает разрешение, получает право, лицензию. О, теперь он может убивать, теперь он может жалить, отравлять жизнь человека. Поэтому, когда мы, используя закон, правильно не нарушаем, этот яд не имеет силы. В заповеди есть противоядие. Как человек потерял Ган Эден? Через непослушание, разве нет? Не послушался и был изгнан оттуда. Вопрос, а как теперь туда вернуться? Тем же способом, через послушание. Адам не послушался заповедь и был выгнан из Эдемского сада. Пришла Тора, пришел закон, чтобы нам показать наши отклонения, ошибки, исправить наш путь. И через послушание заповеди мы можем вернуться туда, откуда был изгнан Адам. Это наша конечная цель. Напоминаю, мы говорим о воскресении. Мы говорим о том, каким образом можно достигнуть этой, казалось бы, недостижимой высоты. Поэтому закон – это просто пряники с медом. Это просто благословение для нас, что мы его имеем. Иначе мы бы, как слепые котята, не знали, куда идти. Я снова возвращаюсь в 15 главу послания к Коринфянам. Я сейчас комментировал «Жало же смерти грех, а сила греха закон». 56 стих, это был комментарий на 56 стих. Развернутый комментарий. Теперь 57 стих. «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иешуа Мессией». Что это значит? Это значит, что первый Адам, о котором мы в 15 главе говорили, не устоял. Но второй Адам, Господь с неба, исправил все. И Павел говорит, благодарение Господу, который нам даровал победу через нашего старшего брата, через Иешуа Мессию. Поэтому действительно, аллилуйя и хвала. Он не просто так умер, он воскрес. Потому что когда он умер для греха, в уплату за наши грехи. Он умер удовлетворить, чтобы плату за грех. Но когда он воскрес уже раз и навсегда. И всем, поверившим в Него, всем, кто соединил себя в этой смерти для греха вместе с Ним и воскреснет. Здесь надо подробно читать 6 главу послания к римлянам с 1 по 14 стих. Там подробно описана механика, механизм вот это. Соединяясь с Ним в смерти, мы умираем для греха. И поэтому закон не имеет власти, он не имеет как бы силы, он не может наказать, потому что греха-то нет. Мы когда изучали вот послание Иоанна, мы говорили, что дети Божьи не грешат, верующие не грешат. Кто-нибудь скажет, слушай, ну мы же каждый день каемся, как же бы не грешим? Но Иоанн говорит, что нет, не грешат. Что это значит? Это значит, что грех перестал быть нашей пищей. Мы не питаемся грехом, он не насыщает нас. Мы если где-то там и по незнанию чего-то там съели, мы сразу чувствуем отраву, у нас назад все идет. И мы через покаяние, через молитву промываем свой кишечник духовный и живем дальше нормальной жизнью. То есть, если неверующий человек за обе щеки кушает грех, и ему вкусно, то верующий, даже если и согрешит, и случайно упадет, мучается, страдает, и сам себя ненавидит за это. Почему? Потому что в нем уже Дух Святой, и он его обличает. И поэтому человек через покаяние изменяет свое будущее, поскольку в прошлое не может вернуться. Об этом мы тоже подробно говорили, как работает покаяние. Ответом на покаяние всегда является благодать Божья. Это снова я сейчас говорю вам талмудическое толкование. И тогда благодать выступает дополнительным ресурсом для нашей духовной жизни. Благодать выступает опорой дополнительной, чтобы не спотыкаться, а можно было дальше двигаться и жить. Поэтому огромное благодарение Богу, даровавшему нам победу через Иешуа Мессию. 58 стих. Итак, слово «итак» подводит итог полностью всей этой теме. «Братья мои возлюбленные, будьте тверды». Это вывод, который мы должны сделать. «Будьте тверды, непоколебимы». Вспомним Иакова, колеблющийся подобен волне морской. И он не тверд во всех своих путях. Он не тверд в выборе. Понимаете? Всегда преуспевайте в деле Господнем. Обратите, где? В деле Господнем преуспевайте всегда. И если мы преуспеем в Господнем деле, поверьте, мы преуспеем в любом. В любом. Откроются просто в нас дополнительные источники и ресурсы, о которых мы не подозревали. Понимаете, когда мы полностью посвящены Богу, и я знаю, что сегодня приехать сюда – это большая жертва. Но вы все прекрасно знаете, что и я тоже, вот сегодня я освобожден уже от работы. Но я еще в 2013 году работал. И так же, как все, приходил после рабочего дня сюда. И если все сидели, я еще стоял за кафедрой час-полтора. Но Бог всегда благословляет эти усилия. Всегда. Мы будем успешны во всем, друзья. Я вот с Ирми разговаривал недавно. Мы с ним были вместе на рыбалке. Прошлую пятницу, да? Да. Ирми мне говорит, у них на заводе сокращение. Уволили 70 человек, ты сказал мне, да? Всех сварщиков тоже уволили, остался он один там на заводе сварщик. Аллилуйя! Это доброе свидетельство. Это то, о чем мы с вами говорим, когда есть посвящение. Я сегодня видел, вот он шел с тридонитом, с рюкзаком, прямо с работы вот сюда приехал парень. Слава Богу, пусть Бог благословит и в других сферах жизни твоей. Просто пусть произойдут сдвиги, тектонические сдвиги. Я знаю, что они будут происходить. Слово Божье так говорит. Но Бог никогда никому ничего не должен. И у нас много таких свидетельств. Я всегда говорил, даже если будет 100 человек на место, тебя возьмут. В моей жизни так было. Я уже рассказывал это. Когда я заварил тест на сварку и уехал, мне работа вот так была нужна. Мы в стране 8 месяцев тогда были. И я домой приехал, Ира говорит, ну как? Я говорю, Ира, я бы себя не взял на работу. Вот я знаю, что я могу лучше. 2 недели туда приходило в день по 5-7 человек, варили эти трубы на тест. Я потом, когда... И меня одного взяли туда, на эту работу. Вот такая гора там была этих заготовок наварена. Я подошел, глянул, ну там швы, залюбуешься. У меня тоже хорошо, но как бы я же могу адекватно говорить, да? Взяли меня. Это Бог. Это Бог. Это не наш нехмадут, это не наши какие-то таланты. Понимаете, это Бог делает в нашей жизни. Потому что есть посвящение. Не бойтесь эти посвящения делать. Не экономьте себя. Вы знаете все, сколько раз у меня было. И хотели на работе оставить. И шаот на сафот. Я просто отбивал картисы, уходил. Потому что служение в Йом Шлиши. В 7 часов вечера. И никто бы не осудил меня, если бы я сказал, там, извините, ну что? А было такое? 5 часов вечера бетон привозят. Ну я говорю, а что вы его не привезли утром? Что вы его в 5 привезли? Я картиз отбил, ушел. Не потому, что я наглый. Знают заранее, сразу. У меня в этот день асифа, у меня богослужение. Я не могу. Просто не могу. И я всегда говорил и буду говорить. У тебя вот так по локоть даже будут руки золотые, если вот так по локоть золото. Уволят, если не будешь ты искать воли Господа на этой земле. А оставят того, кто ищет. Потому что здесь в Израиле все знают Мимихалек Парнаса. Кто распределяет заработки? Он Создатель. Это не значит, что мы что-то можем у Него требовать или быть. Нет. Посвящение должно быть без ожиданий дивидендов. Просто в благодарность за наше спасение. Этого достаточно. Вы помните, да, как пророк говорил? И даже если не будет овец в загоне, и не будет ничего на поле моем, и лоза не даст плода, и хлеба не будет, ничего, и маслина не даст, все равно буду славить Бога своего. Господа Бога спасения моего. Понимаете? Вот это подход к вопросу, а не то, что там что-то это обиделся на Бога. И ушел. Это то, что здесь резюмирует в 58 стихе Рабби Шауль. «Возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Аминь. Понимаете, Бог праведен. Он даже малейшее что-то не оставит без внимания и вознаградит. Потому что Он праведен, справедлив. И благословенный. Аминь.